29. Это дело в разное время велось по-разному и претерпевало частые изменения. Так, выбор префектов Август предоставил Сенату. Затем, во избежание злоупотреблений при голосовании их, стали избирать жребием из числа преторов. Но и этот порядок удержался недолго, так как жребий нередко впадал в заблуждение и благоволил к людям малопригодным. Тогда Клавдий снова возложил это дело на квесторов казначейства, и дабы они из опасения вызвать чье-либо неудовольствие не относились нерадиво к своим обязанностям, пообещал им внеочередное выдвижение на почетные должности, но для получения их они были чрезмерно молоды, ибо это была их первая магистратура. И Нерон назначил для отправления тех же обязанностей бывших преторов испытанной опытности.